308. Июнь 16. Враги более полезны для восхождения духа, нежели гнилые друзья, ибо учат настороженности, зоркости, смекалке и умению противостоять всевозможным противодействиям. Враги научают бороться. Враги, нанося удары, укрепляют и закаляют броню духа, они изощряют находчивость. Воины света силу свою утверждают в непрестанном борении с тьмою и темными злоделателями. Мне воины нужны сильные, смелые, закаленные в суровой борьбе. Закончим признательностью врагам.